сестер Климова и, не говоря ни слова, взял девушку за локоть и повлек ее к двери. Климбовская прошла, взглянув на Климова с немой и бессмысленной покорностью. Пока ехали, не обменялись друг с другом ни единым словом. В подотделе Климов, наконец, взял себя в руки. Жалость жалостью, а дело делом. «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Климбовская Виктория Дмитриевна», — пробормотала девушка. Взгляд у нее стал осмысленнее. «Вы их найдете?» Глаза ее сузились. В них появилась странная, почти сумасшедшая настойчивость, от которой Климову стало не по себе. «Вы вот поможете», — сказал он, не выдерживая силы ее взгляда. «Думаю, поймаем». Воротничок был хоть выжми. Он пересилил себя. «Где вы работаете?» «Учусь». Она опустила ресницы, и лицо у нее сразу стало строже. «В Москве, на медицинском факультете». «Расскажите, как вы обнаружили...» Он все время подыскивал слова. «Как вы...» Она подняла веки. Глаза ее опять ушли куда-то. На виске пульсировала жилка. Открыла дверь. Она задохнулась. Секунду помолчала, но справилась с собой. Открыла дверь. Никто не встречает. Вошла в папин кабинет. Бдительный Потапыч подскочил со стаканом воды. Она пила, зубы лязгали о стекло. «Отдохните пока», — сказал Климов, злясь на Селезнева за скоропалительность этого допроса. В конце концов, допросить можно было бы и через час. В полном молчании они просидели минут 15. Входил и уходил Потапыч. Ветер из открытого окна подобрался к золотым волосам Климбовской и затрепал над узким лбом тонкие светящиеся пряди. Сквозь окно доносились шумы двора. Переговаривались возчики, ржала лошадь, фыркал мотор фиата. Протарахтели колеса, процокали копыта. Раздался голос Селезнева, и через минуту он уже входил в подотдел, стягивая на ходу кепку с круглой головы. Он сдвинул Климова со стула, сел на его место, прочитал протокол и взглянул на Климбовскую. «Замок открывали, легко поддался?» «Как всегда», — ответила она. «Из вещей что унесено?» «Не знаю», — она посмотрела на него с досадой. «Кажется, ковры, верхняя одежда...» Не интересовалась. «Ясно», — с полуусмешкой на непонятно ожесточившемся лице пробормотал Селезнев. «Не до низменных материй, так сказать». Климбовская вскинула ресницы. Зрачки ее сфокусировались на переносице Селезнева. Все лицо ее враждебно напряглось. «Золотишко-то водилось у папаши?» — небрежно оглядывал ее Селезнев. «Золотишко?» — переспросила она. Неотрывные ее глаза что-то выискивали на селезневском лице. Климову показалось, что на минуту сквозь враждебность на лицах обоих проступило нечто вроде взаимопонимания. Климбовская зло улыбнулась. «Золотишко отец давно сдал». «Ха, уважал наши законы», — хмыкнул Селезнев.